много уже пало русов, много и половцев. Кончился день, и в это время половцы повернули коней вспять. И сразу же стих ляск, скрежет, треск. Половцы большими толпами, сохранив многие свои силы, уходили в степи, скоро растворились в сиреневой дали. Битва закончилась. Враги бежали, но война не кончилась. Когда она начнется снова, этого сегодня не мог сказать никто. Может быть, через несколько дней, а может быть, этой же ночью. Мономах приказал прежде всего этим же вечером воздать хвалу Богу за дарованную победу, и попы отслужили благодарственный молебен, а обозные люди начали хоронить мертвых и класть на телеги, поднятые у половцев, раненых воинов. Тут же Мономах выслал вслед за половцами сторожевой полк, направил сторожей в другие стороны, а остальным воинам разрешил присесть у костров, не снимая броней и кольчуг и не выпуская оружие из рук. Когда князья, возбужденные, радостные, сошлись в его шатре, Мономах задумчиво сказал, что настоящей сечи еще и не было, так как, видно, не все половцы подошли из глубины степей, что самые тяжелые сечи еще впереди, но просил всех разойтись по своим полкам и, напротив, говорить воинам, что поганые бежали, что основные их силы разбиты, и теперь они пойдут на новый приступ лишь с отчаяния. Ночь и весь следующий день прошли в покое. Была вербная суббота, и воины нарезали себе веток, принесли их с берега реки и украсили ими весь русский стан. Воскресенье тоже прошло мирно, но сторожи донесли, что тьмы половцев появились на реке Сольнице при впадении ее в Дон. При этих вестях Мономах, верный себе, не стал ждать противника, а приказал свертывать стан и подвигаться навстречу половцам. Весь вечер и часть ночи русы, охраняемые сторожами, шли в ту сторону, где скапливались половцы, и уже через несколько часов увидели их костры. Не зажигая огней, войско устроилось на короткий отдых, и когда наступил рассвет, половцы вдруг увидели все русское войско, уже выстраивающееся в поле для битвы. Наступал понедельник, 27 марта 1111 года, писал летописец. На оставшую же понедельнику, страстные недели, паки иноплеменницы, собраша полки своя многое множество, и выступиша яко борови велиции и тмами тмы, и отступиша полки русской. Борове лес бор. На этот раз половцы, используя огромный перевес в силах, решили не тратить их на бесполезные удары по Челу, где стояли русские пешцы, а полностью окружить русское войско. Но Мономах не стал ждать, пока половцы со всех сторон обступят русские полки, и сам повел их вперед. И снова половцы были безмерно удивлены. Русы, которые испокон века в полевых битвах стояли на месте и ждали удара половецкой конницы, теперь сами пришли в движение. Неторопливо, чтобы не загнать вскачки коней, продвигались дружинники. За ними плотным, быстрым шагом шли пешцы, выставив вперед копья. Владимир, как и три дня назад, шел с правой руки, и отсюда же, с запада, наплывала из-за края поля огромная грозовая туча. К тому времени, когда русы сблизились с половцами, первые капли дождя ударили в землю. Прогремел гром, взметнулся ветер и начал сечь русскую рать. В это время Переяславская дружина первая достигла половцев, и на русов обрушился град стрел. Дождь и ветер усиливались, и вскоре настоящая буря уже охватила сражающихся со всех сторон. Тогда Мономах крикнул своим воеводам, чтобы они увели рать еще правее, и уже отсюда поворотили бы вбок половцам. Русы быстро развернулись и подставили под бурю свои спины. Теперь дождь и ветер хлестал половцам в лицо, слепил всадников, мешал им двигаться. И все же они неудержимо рвались вперед.